номинально королева Елизавета II, а фактически исполкома консервативной лейбористской партии, Конгресс Трейд-юнионов, Федерация британских промышленников, Фабианское общество и Общество молодых консерваторов. Нинет неудержимо расхохоталась и даже пролила вино на жареного лебедя. «Сэм, миленький, остановитесь, довольно. Я ведь понимаю, что все вы это выдумали. А теперь шутки в сторону и давайте поговорим как два добрых заговорщика. Мне ужасно хочется знать, как магистр Мальгрим вас сюда доставил. Он просил, чтобы я приготовилась принять вас, Сэм, и с той поры я его больше не видела». «Что ж, все это произошло почти молниеносно», — сказал Сэм. «У меня чуть-чуть закружилась голова, но оно и понятно. Как-никак одним махом из вороного коня в Пирадора. А потом я вижу, что Мальгрим куда-то исчез, и вместе с ним один чудак, некий капитан Планкет. Он увязался за нами, возьми его, да и только. Понятия не имею, куда они делись. Если не считать какого-то малого слютня, который на меня обиделся, вы, леди Нинет, первый человек, с кем я здесь перемолвился словом». Она покосилась на него изумрудным глазом. «И довольно милый человек, не правда ли, Сэм?» «Еще бы прелестный!» Он помедлил в нерешительности. «Но там у нас шла речь о принцессе Мелисенте». «О, Сэм!» В ее голосе звучало разочарование. «Пожалуйста, простите, я, кажется, сказал что-то не то». «Вы ведь не сноб, Сэм?» «Нисколько!» Он виновато улыбнулся. «Но со слов Мальгрима я понял, что девушка, которую я рисовал, принцесса Мелисента, ну и... Вы сами понимаете, Нинет, ее-то я и ищу». «Значит, она, на ваш взгляд, красивее меня?» — спросила Нинет высокомерно. «Мне кажется...» «Нет-нет, не будем больше к этому возвращаться. Собственно говоря, я ее толком и не разглядел, не то что вас. А уж вы-то спору нет, на редкость соблазнительная девочка. Прошу прощения». «Не за что. Я слушаю вас с большим удовольствием. Еще вина, Сэм». Она снова наполнила его чашу. «Спасибо, Нинет», — сказал Сэм, у которого уже зашумело в голове. «Обе вы девушки, что надо, только разного типа. Но все-таки я хочу найти принцессу Мелисенту». «Она дура», — сказала Нинет. «Может, мне как раз дура и нужна». Сэм улыбнулся ей и отхлебнул изрядный глоток вина. Красного, чуть терпкого, совсем не дурного. «Не болтайте ерунды», — она строго на него посмотрела. «А я умная и совершенно безнравственная». Сэм не нашелся, что ответить на такого рода признание, и потому промолчал. Молчание продолжалось с полминуты, потом Нинет наклонилась вперед. «Вы знаете Макбетов?» «Я знаю про Макбетов», — сказал Сэм. «У меня есть в Шотландии кузина, которая близко с ними знакома. Всего несколько лет назад Макбеты были ничем, простыми солдафонами, а поглядите-ка на них теперь, и все она. У нее крепкий ум, решимость, энергия». «Дайте срок», — сказал Сэм зловеще. «Конечно, Шотландию вы мне подарить не можете. Но и здесь умные и безнравственные женщины умеют снять сливки. Поглядите на фею Моргану, Джиневру, королеву Аркнейскую. Для настоящего заговора годятся только умные женщины и волшебники». «В нашем мире», — сказал Сэм, — «заговоры больше не нужны. Мы без заговоров все в лучшем виде разрушим и развалим. На то у нас есть наука и прогресс. Но объясните мне поподробнее насчет волшебников. Я не совсем понимаю, что тут с ними за история». «О, история замечательная», — начала Нинет. «У нас их двое. Мальгрим, тот, с которым я заодно, и его старый дядя Марлограм. Марлограм и увел Мелисенту искать вас». «Тогда зачем я сюда попал?» «Видите ли, какое дело. Мальгрим ужасно ловкий и в свой черед обставил дядю. Прежде чем бедняжка Мелисента успела вас найти, он притащил вас сюда. Теперь вы здесь, а она там». «И оба не в том мире, в каком нужно», — возмущенно сказал Сэм. «По-моему, это уж слишком». В этот миг раздался голос Геральда. «Его королевское величество Мелиот, король Перадора, высокий повелитель Бергамора, Марралора и Парлота, властелин Лансингтона, Нижних Мхов и Трех Мостов». Загремели трубы, и вошел, вернее, вбежал король Мелиот.

Нинет бросила на него восхищенный взгляд. «Ах, да чего ж вы безнравственный!»